1.4.1. Экскурсия в подсознание. В следующий раз, когда очередные тайные увещеватели будут предлагать вам рекламно воздействовать на подсознание, можете невинно спросить у них, на какое именно. Простейшую схему мы разобрали. Телеэкран и колонки телевизора – условно называются сознанием, а все эти лампы и провода, спрятанные внутри, называются подсознанием. До тех пор, пока вы не заглянете внутрь, тайные увещеватели будут кормить вас байками о подсознательных влияниях. Но позвольте мне открыть крышку телевизора и объяснить вам принципы работы основных микросхем проводов и сопротивлений, которые выводят картинку на экран и звук на колонки. После этого, я надеюсь, предложения о создании подсознательной рекламы останутся за пределами вашего рекламного бюджета. Сознание. Разум есть взор души, которым она сама собою без посредства тела созерцает истинное. Аврелий Августин. Сознание – высшая форма психической деятельности человека. Это способность мыслить, понимать, рассуждать и определять свое отношение к действительности. Основываясь на мысли деятельности, сознание является важнейшим регулятором человеческого поведения. Если поведение животного опосредовано, преимущественно инстинктами, то поведение человека опосредовано мышлением. В чем принципиальная разница между инстинктивным и мыследеятельным поведением? Инстинктивное поведение животного основывается на информации, которая поступает от органов чувств. Мы немного завидуем острому зрению орла или чутью собаки, подчас не задумываясь о том, что наше сознание – это самый совершенный орган чувств, который когда-либо был изобретен природой. И если собака может почуять самый слабый запах, то человек может что-то унюхать, когда никакого запаха нет вообще. Потому что он не столько нюхает, смотрит или слушает, сколько думает. Это позволяет человеку получать достоверную информацию вообще без участия органов чувств. Например, предполагать, что эту улицу лучше обойти стороной, так как там могут прятаться злодеи. Сознание – это центр управления поведением. Без участия сознания поведение человека или возвращается к инстинктивному поведению животных, новорожденный ребенок, или становится невозможным в принципе, если, например, человек потерял сознание или погрузился в сон. Именно поэтому мозг так ревностно оберегает сознание от любых посягательств. Что бы ни случилось, человек должен сохранять способность реагировать на окружающий мир с помощью своего главного органа чувств – сознания. Задачи, которые выполняет сознание. Внимание! Способность сосредоточиться на источнике информации. Направленность и сосредоточенность сознания на некотором сигнале – который выделен из множества других сигналов. Различают три вида внимания – произвольное, непроизвольное и постпроизвольное. Произвольное внимание означает, что выбор сигнала был сделан вами сознательно. Чтение книги, подготовка к экзамену, просмотр кинофильма – действие выполняется намеренно и требует волевых усилий. Непроизвольное внимание означает, что ваш выбор сигнала не имел заранее поставленной цели. Например, в автобусе кто-то громко выругался, и вы невольно обернулись. Действие не требует от вас волевых усилий и совершается независимо от сознательного намерения человека. Постпроизвольное внимание означает, что выбор сигнала хотя и осознается, но не имеет осознанного намерения и требует от вас волевых усилий. Более того, чтобы отвлечься от увлекательного сигнала, человеку понадобится значительное волевое усилие. Если мужчина видит на улице красивую женщину, ему нужно прилагать усилия, чтобы на нее не смотреть. Потому что смотреть хочется. Осознавание. Способность понять и осмыслить информацию. Можно вспомнить нашу аналогию с телевизором. Человек подключен к тысяче разных каналов, которые транслируют окружающий мир. В единицу времени человек способен сознательно смотреть только одну передачу, за остальными присматривает подсознание. Выбор канала зависит или от осмысленного интереса, например, человек давно мечтал посмотреть эту передачу, или бессознательного решения. Мозг переключает внимание на какой-то более важный, по его мнению, сигнал. Независимо от выбора, сознательного или бессознательного, человек всегда осознает то, что он видит на экране. Например, он может описать словами то, что он видит, или он может описать свои ощущения и мысли, которые возникли у него в момент просмотра. Волевое усилие. Способность принудительно удерживать внимание. Человек, в отличие от любого животного, способен сознательно регулировать поведение с помощью волевых актов. Например, мужчина, который увидел красивую женщину, может сознательно заставить себя переключить внимание на управление автомобилем. Ученик может заставить себя учить уроки, вопреки тому, что ему хочется поиграть в футбол. Мыследеятельность или сознательно регулируемые интеллектуальные операции. Познавательная деятельность человека, при которой коммуникации с окружающим миром основаны не на самой действительности, а на ее отражении в сознании. Взаимодействие с миром основано не на органах чувств, как у животных, а на обобщенном представлении об окружающей действительности. Животное, чтобы найти пищу, ориентируется на запах. Человек, чтобы найти пищу, ориентируется на свои знания. Животное, чтобы найти пищу, вынуждено исследовать окружающий мир. Человек, чтобы найти пищу, исследует знания о мире. Познавательная и поисковая деятельность человека не требует непосредственных коммуникаций с окружающим миром, менее зависима от органов чувств и не нуждается в двигательной активности.